и он до тех пор бил по шару и гонялся за ним, пока его рука и все тело не покрылись испариной и снадобье не растеклось из ручки. И тут врач Дубан узнал, что лекарство распространилось по телу царя, и велел ему возвращаться во дворец и сию же минуту пойти в баню. И царь Юнан немедленно возвратился и приказал освободить для себя баню. И баню освободили, и постельничьи поспешили, и рабы побежали к царю, обгоняя друг друга, и приготовили ему белье. И царь вошел в баню и хорошо вымылся, и надел свои одежды в бане, а затем он вышел и поехал во дворец и лег спать. Вот что было с царем Юнаном. Что же касается врача Дубана, то он возвратился к себе домой и проспал ночь, а когда наступило утро, он пришел к царю и попросил разрешения войти. И царь приказал ему войти. И врач вошел и облобызал перед ним землю, и сказал, нараспев, намекая на царя, такие стихи. «Само витийство чтит в тебе отца, когда другой от страху ни словца. Твое лицо своим чудесным светом от гнева очищает все сердца, и да не хмурит брови времена перед лицом, что светит, как луна. Ты сотворил со мною милосердием то, что слугами делает весна. Стремясь к добру, добра ты не жалел, и скряжливость судьбы преодолел». И когда он кончил говорить стихи, царь поднялся на ноги и обнял его, и посадил с собой рядом, и наградил драгоценными одеждами. А царь, вышедший из бани, посмотрел на свое тело и совершенно не нашел в нем проказы, и оно стало чистым, как белое серебро. И царь обрадовался этому до крайности, и его грудь распрямилась и расширилась. Когда же настало утро, царь пришел в диван и сел на престол власти, и придворные вельможи его царства встали перед ним, и к нему вошел врач Дубан, и царь, увидев его, поспешно поднялся и посадил его с собой рядом. И вот накрыли роскошные столы с кушаньями, и царь поел вместе с Дубаном и, не переставая, беседовал с ним весь день. Когда же настала ночь, царь дал Дубану 2000 динаров, кроме почетных одежд и прочих даров, и посадил его на своего коня, и Дубан удалился к себе домой. А царь Юнан все удивлялся его искусству и говорил: «Этот врач лечил меня снаружи и не мазал никакой мазью. Клянусь Аллахом, вот это действительная мудрость, и мне следует оказать этому человеку уважение и милость и сделать его своим собеседником и сотрапезником на вечные времена». И царь Юнан провел ночь довольный, радуясь здоровью своего тела и избавлению от болезни. И когда наступило утро, он вышел и сел на престол, и вельможи его царства встали перед ним, а визири и эмиры сели справа и слева. Потом царь Юнан потребовал врача Дубана, и тот вошел к нему и облобызал перед ним землю, а царь поднялся перед ним и посадил его с собою рядом. Он поел вместе с врачом и пожелал ему долгой жизни, и пожаловал ему дары и одежды, и беседовал с ним до тех пор, пока не наступила ночь. И тогда царь велел выдать врачу 5 почетных одежд и 1000 динаров. И врач удалился к себе домой, воздавая благодарность царю. А когда наступило утро, царь вышел в диван, окруженный придворными, визирями и эмирами. А у царя был один визирь гнусного вида, скверный, порочный, скупой, завистливый, сотворенный из одной зависти. И когда этот визирь увидел, что царь приблизил к себе врача Дубана и оказывает ему такие милости, он позавидовал ему и затаил на него зло. Ведь говорится же: «Ничье тело не свободно от зависти, и сказано, несправедливость таится в сердце. Сила ее проявляет, а слабость скрывает». И вот этот визирь подошел к царю Юнану и, облобызав перед ним землю, сказал —